Даже если считать, что вся ее напускная надменность, безразличие, светская выдрючка, лишь бравада, лишь маска, которую она надела. Нет, она изменилась. Не так бы она пришла к нему, если бы оставалась той Сонечкой, изменив лишь внешность. Это ему было активно несимпатично. И все же на сердце у него скребло от того, что он ее обидел, и он сказал как можно более мягко. «Ну что ж, садись, посидим, как прежде, выпьем кофейку и все обсудим». Но он видел, что сделать уже ничего нельзя. Она оскорблена, раздавлена, уничтожена его словами. Плечи ее все еще дергались, она вздрагивала, и он тихо сказал: «Сонечка, девочка моя, прости». Тут она кинулась ему на грудь и стала плакать, зарывшись лицом в его заляпанную красками рубаху. Кирик отодвинулся от нее, осторожно взял за руку и усадил на стул. Она все плакала, и он дал ей стакан воды. Она отстранила его руку и вдруг бросилась к двери. Кирик догнал ее, приговаривая: «Соня, Сонечка, ты не должна так уходить, слышишь?» Но она молча, сильно и зло боролась с ним. И, наконец, он почувствовал, что не хочет ее удерживать. «Не хочет!» Он отпустил ее, сказав: «Ты сама хочешь уйти. Иди. Но я тебя жду, поняла? Нам о многом нужно поговорить». Хлопнула дверь. Кирик остался один, уже готовый бежать за ней. Как он мог так отдаться эмоции отрицания? Как? Ведь теперь она еще более хрупка и ранима. Какой же он тупой, черствый, эгоистичный тип. С ним нельзя иметь дело. Тут Касьян и засек ее, когда она вышла и остановила машину. Он подумал, что Зина поехала в дом, и потому со спокойной совестью отправился туда же. Но Зина Соня, побороздив на машине по центру, вдруг велела шоферу вести ее обратно, на то место, откуда взял. Кирик чувствовал себя так, будто он кого-то убил и потихоньку закопал. Ему было и тошно, и страшно чего-то, и презирал он себя, и ненавидел, и жалел Сонечку все больше и больше. Он жалел ту Сонечку, а вовсе не эту. Эта девица для него была совершенно чужой, и он рад был тому, что она не стала его долго мурыжить своими всплесками. Но ведь она все-таки Соня, все-таки она Сонечка. И потому он в ответе за нее, что бы он ни чувствовал. Но на сакраментальный чисто русский вопрос «что делать?» он ответа не знал. Вспомнился ему Касьян, который, несмотря на его профессию, был Кирику симпатичен по-человечески. Но ведь Касьян при деле и не станет разбираться по-человечески. Он будет действовать по букве закона, даже если сам будет испытывать жалость к подследственной. Но почему он так уверен, что все сотворила Сонечка? И сам же себе коротко и бессмысленно, осмысленно, то есть, ответил: «Потому». Конечно, зря он так вел себя с ней. Дурак и тупица. Надо было как-то мягко и хорошо поговорить. Может быть, и сказать все то же, но не так грубо, прямолинейно, как сделал он. «Ты отвратительна. Господи, Боже мой, прости меня». И еще подумал Кирик, что если бы кто-то близкий ему и для него авторитетный, хотя среди живых лично у него авторитетов не было, сказал ему такое, то мысль о самоубийстве не была бы для него дикой и невозможной в такую минуту. А что, если и Сонечка? Даже такая, как теперь? Кирик не знал, за что хвататься. Что, если бежать ее разыскивать? Куда, смею спросить? То ли идти на поклон к Касьяну и все ему выложить, но лишь как предположение? Нет, нет и нет. Туда он не пойдет. Вот во время этого раздрызга раздался звонок в дверь, и он рванулся открывать, уверенный, что пришел ответ на все его вопросы. Это была Соня. Лицо ее. Она, видимо, плакала. Как-то чуть-чуть приблизилась к тому, каким оно было тогда. Или Кирику так хотелось. Но он был просто несказанно счастлив. «Сонечка, дорогая моя!» Чуть сам не плача, сказал он. «Я так рад, что ты вернулась. Я дурак, идиот, прости меня. Ради всего святого». И он взял ее вялую, холодную, влажную руку и потащил не в мастерскую, а в комнату, где они столько вечеров провели в разговорах, в молчании, слушании музыки. О, какое это было счастливое время! И как безобразно он, Кирик, с ним поступил! Она не сопротивлялась, дала снять с себя плащ, оказавшись в роскошном, синим, струящимся, как вода, шелковом платье, с тоненькой золотой цепочкой, обмотанной вокруг шеи несколько раз, с вьющейся, пышной, короткой стрижкой и теперь совершенно бледным лицом, которое светилось этой бледностью, как драгоценный фарфор. Кирик усадил ее в кресло и принялся готовить кофе, давая ей время прийти в себя и настроиться на длинный разговор. И все-таки она лучше и умнее его. Она, которую он так оскорбил, она вернулась. А он? Он не сразу привел себя в разум, а пылал неестественным гневом. Сейчас его корежило от собственной черствости. Наконец кофе был готов. Нашлось немного коньяка, и они сели за столик все так же молча. — Ну, Сонечка, расскажи мне все, как прежде. Ах, раньше бы ему так сказать, но что сделано, не вернешь. Только вначале скажи мне, ты меня простила? Она посмотрела на него как-то непонятно, и он вдруг увидел, что глаза у нее разного цвета. Один желтоватый, как бы прежний, другой скорее зеленоватый. И это создавало ощущение странности и какой-то потусторонности существа, сидящего перед ним. «Простила», — коротко и без всякой окраски ответила Сонечка. И он понял, что не простила она. Пока, во всяком случае. Ну что ж, ему придется потрудиться, чтобы она поверила в его искренность. Сейчас он вполне искренне каялся перед ней. Она молча пила кофе. И было видно, что ей трудно начинать этот разговор-рассказ. Она-то думала, что все будет абсолютно по-другому. Она придет в блеске красоты и славы, и не будет никакого тяжкого разговора, а только безудержное восхищение, удивление и тут же возникшая его любовь. Потому что, что бы он тогда ей не внушал насчет ее уродливой внешности, что все же переваривалось в ней совсем иначе. И она считала, что если бы красота вдруг бы посетила ее нежданно-негаданно, то... А тут такое... Она забыла или вообще недопонимала, кто такой этот Кирик Успенский. «Давай послушаем музыку», — вдруг сказал Кирик. «Хочешь Моцарта?» Она кивнула. И он тихонько включил проигрыватель. Она молчала еще довольно долго, но музыка расслабила ее. Ей вспомнились их вечера, особенно тот, в котором она рассказывала все о себе. И само собой полилась исповедь, сначала спотыкающаяся, потом ровнее, глаже, но лишь по форме, потому что содержание ее становилось все корявее, чернее, ужаснее. Но Кирик стойко слушал, не перебивая. «Ну, вы все знали про меня. Я считала, что знаю вас, и была счастлива от нашей дружбы, и была...» Тут Соня замялась. «И была в вас влюблена. Я знала, чувствовала, что вы гениальный художник и готова была служить вам вечно, моделью, домработницей, кем угодно, но, наверное, я и не рассчитала свои силы, когда вы ушли с той наглой дамой, которая смеялась, глядя на меня, не вслух, конечно, но глазами явно. Я решила вмиг, что уйду от вас, что мешаю вам, тем более, что триптих вы уже почти закончили. Я вам уже была не нужна, и притом я услышала, что я модель одноразовая. Я пошла к вашему своднику Макарычу и осталась у него ночевать, так как не хотела вас больше видеть, а он давно предлагал мне работу у какого-то миллионера-художника, которому нужна необычная натура. И тут пришли ваши друзья, Геннадий и Олег. Я пришла к ним при помощи предательства Макарыча и уехала к Геннадию. Вы же сами знаете, как ваша шоферня, то есть художники, относятся к натуре. Ну и вот, делайте вывод. Очень скоро я ему надоела, и он стал водить других девиц, сделав с меня маленькую скульптурку и изругав вас, именно вас, за то, что вы со своими выдрючками всех художников пытаетесь подмять под себя. Не буду говорить о последующей жизни, но однажды я оказалась на улице в мороз и пошла по рукам. Я была у всех, но никому, в принципе, не была нужна. Это вы что-то во мне нашли и сделали гениальную картину. Даже три. Это они сами говорили. Но еще говорили, что такое мог сотворить только безумный и гений. Или так, сумасшедший. А они все нормальные и хотят красить красивых баб. Или уж тогда гнусную старость. Но не юное уродство. Уродство не должно быть юным. Юных уродов надо убивать. Так однажды сказал ваш Геннадий. Я это запомнила навсегда. Таких, как я, не должно быть на земле, потому что они никому не нужны и вызывают только отвращение. Геннадий говорил, что он испытывает ко мне такое отвращение, что оно даже перерастает у него в патологическое сексуальное влечение. Но после акта он готов и меня убить, и себя. Он меня и бил. Избивал, если проще. Короче, чтобы уж очень не занимать ваше время, я попала к тому самому миллионеру, о котором говорил с самого начала Макарыч. Миллионер — совершенный придурок, молодящийся, как баба, пришел от меня в ужас. И я поняла, что теперь мне уже совсем некуда идти. Правда, придурок-миллионер сказал, что он меня ночью, естественно, не гонит, что я могу переночевать, а уж утром. И он явно хотел поговорить о вас. Задавал наводящие вопросы, ему очень хотелось хоть как-то облить вас помоями. Тогда я позвонила вашему знакомому доктору. «Моему?» — задал единственный вопрос Кирик, совершенно не представляя себе, что за доктор. «Ну, не знаю. Он был у вас однажды и все смотрел на меня, а потом подошел и спросил, не хочу ли я кардинально изменить свою внешность, стать красавицей и быть неузнаваемой. И сунул мне свою визитку, добавив, что будет ждать меня и даже согласен сделать все без гонорара, потому что это лишь эксперимент, его личный метод, который я пробовал несколько раз и не в каждом случае победно. Его звали Андрей Николаевич». Тут Кирик вспомнил, что Генка, опять этот померший уже Генка, все говорил о каком-то докторе, который рвется к Кирику в мастерскую, хочет посмотреть, как тут работает, и сами его работы. Доктор нужно это для каких-то его очень сложных экспериментов. И этого доктора действительно звали Андрей. И Генка его приволок. Да, Кирик вспомнил, что это было как раз в тот вечер, когда вышла к гостям Сонечка, и этот доктор о чем-то его выспрашивал. О чем? Кирик не вспомнил. Был тогда бессовестно пьян. И вот этот доктор сразу же сказал мне, «Приезжай, я оплачу такси». Я приехала к нему и жила у него 3 месяца, вместе с операциями и всем прочим. Это было ужасное время. Я была только подопытным кроликом. Не все сразу получилось. И получилось. Андрей не давал мне смотреться в зеркало между его экзекуциями. Но когда он разрешил, и я посмотрела, я разрыдалась. На меня смотрело красивое, незнакомое лицо. Все испещренное порезами, уколами, содранной кожей. Волос совсем не было, и даже уши были перетянуты чем-то. Но Андрей радовался, как ребенок, и сказал, что 50% вероятнее, что все сойдет, и я буду его первая и единственная модель. Ведь он тоже художник, и покруче, чем эти шалопаи, которые малюют людей на холстах. А он из самого человека вымалевывает такое, чего никому не снилось. И потом сказал, что жаль, он не может пока показывать меня на всяких симпозиумах и прочем, что метод его иногда дает сбои. Потом он еще раз содрал с моей физиономии почти всю кожу и снова уложил в постель. Ну, хватит об этом. Я взяла новое имя, фамилию, паспорт, и вот перед вами Зинаида Игоревна Семенова, фотомодель и самая-самая манекенщица Москвы и уже почти Европы. Тут Кирик задал еще вопрос конкретный. «Сонечка, а как ты устроилась с паспортом?» «Тоже доктор». Сонечкино лицо посмурнело и как-то потухло. «Нет, не доктор. Опять все тот же Анатолий Макарович Шорников, ваш сосед. Он мог все, занимался наркотиками тоже. Я попробовала, в самые плохие свои минуты. Но на меня курение не действует, а уколов я боялась. Хотя Макарыч и уговаривал меня. Перешла на сильные транквилизаторы. Она хотела было говорить дальше, но Кирик решил, что теперь или никогда, но он спросит ее о том, что давно гложет его душу. «Сонечка», — начал он и понял, что едва ли перейдет этот барьер, однако другого ничего не дано. «Сонечка, скажи мне только правду, одну правду, и я, слышишь, я никогда ни словом никому не обмолвлюсь. Дальше он застрял, не имея возможности выговорить, что стояло в горле, что душило его, но Сонечка усмехнулась и помогла ему. «Вы хотите спросить, виновна ли я в их смерти?» Она даже не сказала, в чьей, было и так ясно. «Да, виновна». У Кирика ухнуло и покатилось куда-то сердце. Он предполагал, даже более того, почти был уверен, что это так, но услышать такой спокойный, тихий ответ... И он молчал, только в упор смотрел на нее. А она? Она отвечала ему тоже прямым взглядом, как и словесный ответ. Взгляд был грустен и спокоен. «Но как?» — выдавил наконец из себя Кирик. «Как я могла? Или как я это сделала?» — спросила Сонечка, чуть усмехнувшись. «Поясните, Кирик Сергеевич». И он вдруг почувствовал, что атмосфера приближается к грозовой. Сонечка напряглась и готова была к отпору. Даже в глазах ее появилась твердость, которой не было, и они сухо поблескивали. Тогда он тоже постарался взять себя в руки. Что он, мужчина или так? Тряпка, слабак. Перед ним несчастное, изломанное людьми существо. В чем есть и его доля. Но вместе с тем она убийца.